не соответствует действительности, и что государыня не допускает ничего, что могло бы дать основание для этих слухов. Хотя при встречах государыни и Распутина посторонних не было, тем не менее прислуживающие лакеи Берчин, обычно Распутин приглашался к чаю, завтраку, обеду беспрепятственно, а не по вызову входил в комнату, где находился Распутин и государыня. В начале января 1916 года Александра Федоровна писала мужу в Могилев: «Мне бы хотелось повидаться с нашим другом, но я никогда не приглашаю его к нам в твое отсутствие, так как люди очень злоязненны. Теперь уверяет, что он получил назначение Федоровский собор, что связано с обязанностью зажигать все лампады во всех концах дворца. Понятно, что это значит, но это так идиотски глупо, что разумный человек не может не расхохотаться. Так отношусь к этой сплетне и я». Александра Федоровна никогда не предавала своих друзей, а уж тем более Распутина, отношения с которым не собиралась рвать из-за того, что хотела угодить светским кумушкам. В конце 1915 года произошло событие, абсолютно убедившее и Николая II в том, что Распутин предназначен им судьбой, и снова это было связано с Алексеем. Цесаревич упросил родителей разрешить ему сопровождать отца, который собирался совершить большую инспекционную поездку по прифронтовой полосе и некоторым другим районам. Царь был этому очень рад, а императрица с большой неохотой согласилась отпустить Алексея, у которого уже несколько недель болела после ушиба рука, и он ее не мог согнуть. Не советовал брать с собой Алексея и Распутин, но Николай II настоял на своем. 24 ноября они отбыли в Могилев. Через неделю император с наследником выехали из Ставки на юг, в Галицию. Вечером 3 декабря 1915 года царь записал в дневнике: «У Алексея простуда началась вчера, а сегодня утром, после нескольких чиханий, пошла понемногу кровь носом. Пошел в 10 часов к докладу. В 12:30 мы покинули Могилев, чтобы посетить гвардию. Но так как кровь, хотя и с перерывами, не унималась, по совету Федорова, лейб-хирург с осени 1915 года состоял при Ставке, решил со станции Бахмач повернуть обратно в Ставку. Однако и по возвращении положение не улучшилось. У наследника стала подниматься температура и начались сильные головные боли. Император решил переехать в Царское село, куда и прибыл с сыном вечером 5 декабря. Положение наследника было тяжелым. Кровотечение не прекращалось, температура оставалась высокой, и Алексей часто терял сознание. На следующий день был вызван Распутин, который приехал, дал Алексею яблоко, погладил его по голове, прочел молитвы, и состояние мальчика сразу же стало улучшаться. В обществе же ангел-хранитель царской семьи, повторяем, не вызывал никаких иных чувств, кроме зависти, ненависти и отвращения. В самой тиражной газете «Русское слово», например, можно было прочитать следующее. Самая малейшая его просьба удовлетворялась. Если происходила почему-либо задержка, то Распутин по телефону, не стесняясь присутствием посторонних лиц, в резкой форме требовал от председателя Совета министров исполнения его просьбы. В очередной раз Отметим, что подобные картины — плод воспаленного воображения. Но так как приступами буйства фантазии в тот период страдали не только сочинители газетных репортажей и аналитических статей, но и потребители, то сомнений в истинности описанного у многих не возникало. Стали без обиняков утверждать, что центр империи теперь на Гороховой. Слухи множились просто в геометрической пропорции, и некоторые стали уверенно говорить, что этот мужик всем министрам отдает приказы. Сочиненный фильм ужасов затуманивал сознание. Это наглядно проявилось в случае с Протопоповым, которого чуть ли не все поголовно представители общественности уверенно называли ставленником Распутина. Родился Александр Дмитриевич в 1866 году в семье состоятельного дворянина. Воспитывался в кадетском корпусе, а затем в Николаевском кавалерийском училище. И после его окончания в 1885 году был определен кирасиром в лейб-гвардии конно-гвардейский полк. Через несколько лет поступил в Академию Генерального штаба, где проучился только один год и по состоянию здоровья вышел в 1890 году в отставку в чине штабс-ротмистра. В конце 90-х годов XIX века Протопопов получил по завещанию своего дяди огромное состояние, включавшее почти 7 тысяч десятин земли и суконную фабрику в Корсунском уезде Симбирской губернии. С тех пор Протопопов вел жизнь богатого, по-европейски образованного человека. Он в совершенстве знал несколько языков, был великолепным пианистом, учился у французского композитора Массне. В 1907 году на выборах в Третью Думу ему удалось добиться успеха и удостоиться звания депутата, которое сохранил и в 1912 году на выборах в Четвертую Думу. Здесь он занял место на левом фланге октябристов и в 1915 году стал товарищем председателя парламента. В начале 1916 года его избирают симбирским губернским предводителем дворянства. Таков краткий послужной список того, кто сделался мишенью многочисленных нападок и разнузданной клеветы в последние месяцы монархии. До осени 1916 года имя Протопопова пользовалось не только известностью, но и уважением в думских и околодумских кругах. Весной он возглавил представительную парламентскую делегацию, которая посетила Англию, Францию и Италию. В европейских столицах светские манеры и широкий кругозор руководителя русских парламентариев произвели хорошее впечатление, о чем царю докладывали по дипломатическим каналам. Английский король Георг в письме своему кузену императору Николаю II выразил радость, что в России есть такие выдающиеся люди. Еще раньше председатель Думы Родзянко рекомендовал самодержцу назначить Протопопова министром торговли и промышленности. Царь не питал симпатии к думским политикам. Он считал, что большинство из них несерьезные и безответственные люди, мало разбирающиеся в истинных проблемах и нуждах страны. Однако отзывы о Протопопове со всех сторон были неплохие, и Николай II решил с ним познакомиться. Встреча состоялась в Ставке 19 июля, а на следующий день царь писал супруге: «Вчера я видел человека, который мне очень понравился, Протопопова, товарища председателя Госдумы. Он ездил за границу с другими членами Думы и рассказывал мне много интересного. Он бывший офицер конно-гвардейского полка и Максимович Константин Клавдиевич, генерал от кавалерии, его знает. Заканчивая аудиенцию, монарх сказал своему собеседнику: «Мы еще с вами поговорим не раз». В итоге 16 сентября 1916 года император поручил Протопопову руководство самым влиятельным министерством внутренних дел. Никакого касательства к этому Распутин не имел. Это назначение стало для самого Александра Дмитриевича неожиданным. Он мечтал об административной карьере, много размышлял о необходимости проведения различных мероприятий по упорядочиванию государственного устройства, о чем постоянно рассказывал. Его обуревали прекраснодушные планы, но Протопопов не имел ни характера, ни способности осуществить намеченное. Будучи глубоко верующим, он в глубине души не одобрял никакого насилия, в то время как в своей новой роли обязан был идти на меры, связанные с применением силы. Николай II полагал, что Протопопов сможет решить две насущные задачи. Во-первых, сумеет установить добрые отношения с думскими кругами. Ведь он сам из их среды и прекрасно там всех знает. Но еще больше надежды возлагались на решение им продовольственной проблемы. Война дестабилизировала жизнь страны и привела к продовольственным затруднениям, особенно в крупнейших городах. Перебои в поставках продуктов питания в города начались уже вскоре после первых дней войны. Россия была единственной участницей мирового конфликта, не вводившей нормированного потребления продуктов, кроме сахара. Однако сложности в очень большой степени стали результатом правительственной политики регулирования сбыта, ограничением свободной продажи зерна и муки и их фиксированной стоимостью. Не физическое отсутствие тех или иных продуктов, а установление государственной властью ценовых ограничений привело к параличу рыночных отношений, что сказалось на экономической жизни всей страны. Правительственные меры должны были воспрепятствовать падению цен на зерно на внутреннем рынке после прекращения экспорта в 1914 году. Это блестяще удалось. Но существовала и другая задача — оградить широкие слои потребителей от вакханалии спекулятивных рыночных манипуляций. Защита интересов простых людей — такая цель делала царя и царицу убежденными сторонниками государственного регулирования. Результаты же оказались убийственно неудачными. Уже в середине 1915 года принятые меры показали свою полную неэффективность. Перебои в поставках не прекращались. Очереди у казенных хлебных лавок увеличивались, росло и недовольство. В 1916 году цены были существенно повышены, но оставались фиксированными. Принципиально эта мера ничего не решала, так как стоимость всех прочих товаров и услуг росла значительно быстрее, что делало производство и продажу зерна и муки коммерчески нецелесообразными. Положение осложнялось расстройством работы транспорта. Существовали и причины общего порядка. Весной 1915 года русская армия начала отступление из западных районов, продолжавшееся до сентября. Россия потеряла 15 губерний с неубранным урожаем. Этот же год дал огромное число беженцев, спасавшихся от германской оккупации и оседавших в центральных районах страны. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к серьезному недороду в 1916 году, когда урожай оказался ниже обычного примерно на 40%. Ситуация серьезно обострялась, что видел и монарх, возлагавший надежды на Протопопова. Последний намеревался сосредоточить все продовольственное дело в МВД и поставить распределение продуктов под жесткий контроль. Намерение Протопопова идти твердым и решительным курсом нашло живой отклик в сердце царицы. Александра Федоровна имела продолжительную встречу с новым министром внутренних дел и осталась очень довольна. Встреча выявила полное взаимопонимание между собеседниками. Царица подробно рассказала об этом в письме мужу, и тот писал ей в ответ 23 сентября 1916 года. «Нежно благодарю тебя за твое дорогое длинное письмо, в котором ты так хорошо излагаешь свой разговор с Прот. Дай Бог, чтобы он оказался тем человеком, в котором мы сейчас нуждаемся. Да, действительно, тебе надо бы быть могучими глазами и ушами там, в столице, пока мне приходится сидеть здесь. На твоей обязанности лежит поддерживать согласие и единение среди министров. Этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей стране». Назначение Протопопова на важнейший правительственный пост внесло замешательство в ряды думской оппозиции. Недовольное большинство, сомкнув ряды, успешно добивало кабинет Штюрмера, и было ясно, что его падение не за горами. Так возникала реальная возможность создания долгожданного кабинета общественного доверия. И вдруг такой предательский удар. Один из их рядов, человек, которого и в состав будущего так называемого прогрессивного правительства не хотели приглашать, покинул своих и занял пост без согласования с ними. Отступника необходимо было морально и политически уничтожить. Если раньше главным центром атак был лидер правительства Штюрмер, то теперь им стал новый министр внутренних дел. Руководитель МВД был малодеятельным, безинициативным и плохо подготовленным к новой ответственной роли человеком. Все это так. Но таких качеств Протопопова его врагам казалось недостаточно для полного политического уничтожения бывшего коллеги. Требовались более весомые аргументы, и они сразу же нашлись. Ведь представители прогрессивной общественности давно поднаторели в фабрикации сокрушительных сплетен. Для них не имело значения истина. Главное — найти что-нибудь погорячее. Что-нибудь такое, что било бы не в бровь, а в глаз. Против Протопопова выдвинули ряд обвинений, но особенно оскорбительными являлись два. Первое — попытка вести сепаратные переговоры с Германией, измена, довольно быстро отпала в силу своей абсурдности. Второе же интенсивно муссировалось. Уже к ноябрю по всей России циркулировали слухи о том, что у министра внутренних дел разжижение мозга на почве сифилиса, и что он абсолютно психически ненормален. Нетрудно заключить, инсинуаторы богатством воображения не блистали. Слухи о слабоумии Протопопова дошли и до царя. На вопрос протопресвитера Щавельского Николай II заметил: «Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, как я назначил его министром? Ведь в Государственную Думу выбирал его не я, а губерний». Императрица совершенно обоснованно узрела в нападках на Протопопова проявление натиска на власть. «Он дорог нам, его любит Григорий, а, следовательно, они его ненавидят». «Не думай, что на этом одном кончится. Они по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих». Подобные умозаключения Александры Федоровны были достаточно логичными. Николай II находился под сильным давлением царицы и Распутина, стремившихся не допустить отставки министра внутренних дел, на чем, стараясь нажить политический капитал в обществе, настаивал Трепов, получивший в начале ноября 1916 года пост премьера. Александра Федоровна с грустью приняла выбор главы кабинета. Она Трепова не любила, не считала своим, так как хорошо